Глава 7. Центральный офис службы предотвращения, Новый Арлингтон, планета Земля. 0КА01.3, Солнечная система, 10 Семпрария 416 года эры восстановления. Личные апартаменты верховного координатора службы предотвращения Оушена Гридаса располагались в одном здании с его служебным кабинетом. В кабинет вела целая система коридоров и переходов, построенных в извращенную и расточительную эпоху, предшествовавшую эре восстановления. Переходы позволяли добираться до кабинета несколькими маршрутами. Обычно координатор использовал кратчайшую комбинацию из двух коридоров и небольшого квадратного зала, где в прежние времена находился резервный блок связи и стояла капсула с белым камнем. Но сегодня он выбрал длинный маршрут. Гридас прошел по торжественно декорированному арочному триклинию и остановился перед собственным парадным портретом, укрепленным на стене адъютантского холла. Портрет был написан маслом еще в те времена, когда будущий верховный координатор носил военную форму флота и служил вторым лейтенантом на корабле наследника престола. Молодого Оушена художник изобразил в полный рост. Он гордо стоял на квадратных плитах черно-белого пола, опираясь правой рукой на колонну, украшенную гербами его дома. 5 поколений предков Гридаса были кадровыми военными, а отец Оушена дослужился до звания великого адмирала. Сегодня Гридас задержался около портрета чуть дольше, чем обычно. Невеселые мысли посетили его в это утро. Как и большинство потомственных аристократов, верховный координатор относился к своим семейным делам почти со священным трепетом. Генетическая чистота родовых линий знати уже почти 5 веков относилась к фундаментальным основам государственной политики, а семья Гридасов была одним из столпов государства. Так считал не только сам шеф службы, так утверждали родословные и светский календарь. Судьба готовила его единственному законному сыну такой же, как на его Оушена портрете, флаг офицерский мундир, а в перспективе орден солнца на грудь и адмиральские звезды в петлице. Но наследник, вопреки всем авансам судьбы, превратился в ничтожество, и 7-го поколения адмиралов из дома Гридасов не будет. Одной опорой у империи станет меньше. Конечно же, монарх разрешил бы ему официально усыновить одного из сыновей-наложниц, среди которых есть смышленые и сильные парни, но это порченная, позорная кровь. Все его наложницы были клонками, разновременными и короткоживущими генетическими копиями покойной супруги, урожденной баронессы Тизы. Гридас представил себе, как фыркнет канцлер Мадин, когда узнает, что его многолетний оппонент и соперник передаст династические права полукровке. И принял решение, он, Оушен, будет последним лордом на своей родовой ветви. Никаких полуклонов-наследников, никаких вражьих прищуров. Пусть права перейдут его двоюродному брату, капитану гражданского лайнера, но без фамилии. Фамилию он никому не отдаст. Великая, вошедшая в аналы, родословные и учебники, фамилия Гридасов умрет вместе с ним. Да, так и произойдет. Капитан, по крайней мере, достойный человек, отец здоровых, генетически перспективных детей, а сын? Сына он отправит на периферию и судовым решением запретит ему впредь называться Гридасом или Тизе. Наркоманам великие фамилии не нужны, им достаточно кличек. Мысленно поставив на этой проблеме точку, верховный координатор прошел в кабинет. Там его уже ждали 2. Первый заместитель координатора управления Д. Ланс МакКослип и координатор управления А. Биргер Ян. Самые способные и деятельные офицеры из высшего эшелона руководителей службы. Гридас нетерпеливым жестом остановил приветствие. Тут собрались свои, и не было времени на формальности. Что нового по теме 88? Адмиралы переглянулись. МакКослип начал первым. Гвен уже на Кедронии. Докладывать будет лично мне через камни. С местными властями сложности пока не было. Правитель — самолюбезность. Для защиты команды Гвен задействованы 2 группы агентов. Кедронийское подполье активности не проявляет, в больших пещерах все тихо. Мы удвоили количество следящих систем и фильтруем весь информационный график Кедронии. Но аналитики считают, что темой 88 заинтересовались и люди Теслина, и люди канцлера. Откуда ему известно? На Альфе и Кедронии замечена специфическая активность тех агентов из управления С, которыми руководит племянник канцлера. Они собирают данные по Уриилу, а людей Теслена заметили в Арпикранском университете. Они со вчерашнего дня копаются в архивах Вей и Вольска. Кроме того, некий техник Сагунта утверждает, что Теслен получил важное сообщение, в котором упоминалась Кедрония. «Техник из какого управления?» Верховный координатор подозрительно прищурился. «Управление С. Они что, научились прослушивать красные зоны или темные пути?» «Там якобы имел место уникальный случай. В красную зону тесленовцы внесли недобитого микроробота». «В это мало верится. У Теслена всегда служили профессионалы. Зато управление С кишит провокаторами. Но сообщение не противоречит докладам с Альфы и Арпикрана. А вот это плохо. Слишком много посвященных в тему. Я надеюсь, Омади, мы понимаем, что гибель Уриила не была случайностью». Примечание. Омади — множественное число от Омаду, товарищ, корпоративное обращение друг к другу офицеров службы предотвращения. Возможно, что оно ведет свое происхождение от слова «камрад». Конец примечания. «Делается все возможное, чтобы информация не ушла к ящерам», — заверил Ян. «Мы не знаем всего инструментария наших врагов. Последний из пойманных на Альфе агентов ящеров обладал значительными телепатическими способностями. Если на Кедронии ящеры имеют хотя бы одного такого супертелепата, они будут знать все. Красная зона не пропускает ментальные волны, мы проверяли. Не могут же наши люди все время сидеть в красных зонах. А сегодня со следящих станций в агрегате Ориона мне доложили, в направлении Абеллара идет корабль ящеров типа «Большое ухо». По принятой классификации это разведывательная модификация их беспилотников. Может быть, это всего лишь случайность. Такие маневры наблюдались и раньше. А может и не случайность. Наша агентура на планетах ящеров об этом не информирована. Она вообще плохо информирована обо всем. «Я впервые слышу о появлении Большого Уха», — удивился МакКосли. «Об этом не упоминалось в сводках. Ухо заметили не наши, а гражданские станции. Опять проспали?» «О чем и речь, Ланс, о чем и речь? Ненадежные агентуры, неответственного мониторинга пограничных областей. А на нужды управления С по-прежнему уходит больше половины выделяемых нам ресурсов». «Неудивительно», — фыркнул Ян. «Канцлер контролирует бюджетную комиссию Сената». «Не в канцлере дело», — покачал головой лорд Гридос. «Разведка и контрразведка должны занимать в службе ведущее положение. Это логично. Это не требует доказательств. Но именно там, в разведке и контрразведке, как вам известно, у нас самый большой процент бездельников. И не все они из дома Мадинов. Поэтому, Омаду Биргер, я надеюсь на тебя, на твоих людей. Именно первое управление должно взять на себя контроль за малейшими, я подчеркиваю, за малейшими утечками информации о работе команды доктора Гвен на Кедронии». Примечание. Первое управление — управление А службы предотвращения. Его сферой деятельности является обеспечение безопасности императора, членов его дома, высокопоставленных лиц и стратегических объектов. Конец примечания. У ребят Ланса другая специализация, они по зверушкам. А ящеры — существа разумные и технически оснащенные. С ящерами ребята Ланса могут напортачить. «Это ты зря, Омаду», — обиделся Макослеп. «Каждый должен заниматься своим делом, Ланс. Твоим тоже хватит работы». «У меня на Кедронии неплохая команда», — заметил Ян. «Мои техники недавно предотвратили очередное покушение. Но эта команда не заточена на охоту за агентурой ящеров. Надо усилить их техниками и менталиками, уже работавшими по теме проникновения». «Одолжим из других управлений», — пообещал лорд Гридос. «Там есть опытные агенты. Перебросим их на Кедронию специальным рейсом и этим привлечем к ней всеобщее внимание», — заметил МакКосли. «Зато отвлечем от взрыва на Волт Армстридже. Там утечки информации тоже крайне нежелательны». «Там все прикрыто», — заверил МакКосли. «Мы на Волт Армстридже сработали оперативно, даже командование флота не знает причин взрыва». «Скоро узнает. Такое не утаишь. Прикроем команду доктора Вэй дополнительной сводной группой. Кто ее возглавит?» Тот, кто поймал агента-телепата на Альфе, — предложил Ян. — Специальный агент Ликтор? — Да. Агент по-прежнему уверен, что пойманный им телепат как-то связан со знающими Пифии? — Да. — И не болтает об этом со своими людьми? — Ликтор никогда не был болтлив. Он лучший из всех, кто работал по теме проникновения. Если бы не он, мы бы не обнаружили шпиона. У него идеальное сочетание ментальной мощи и оперативного чутья, и отличные навыки маскировки. Идеальных агентов не бывает. Рано или поздно у всех пропадает нюх. И, как назло, не постепенно, а обвально. Никто не может объяснить, почему так. Ликтор уже третий год входит в неофициальную пятерку лидеров агентурного звена службы. Его работа на Пифии, как вы знаете, была отмечена самим императором. Ликтор сейчас на пике своей формы. Ты всегда относился к своим кадрам как настоящий коллекционер, я это знаю, но сейчас, Умадо, мне нужно не любование собранным потенциалом, а работа на результат. Кстати, у твоего идеального агента есть опыт руководства? В частности, опыт руководства сборными командами. На Пифии работала сборная. Я бы, честно говоря, все равно не спешил. Но император нас торопит. Я даю санкцию на привлечение Ликтора. Введи его в курс темы 88 и очерти ему задачу. Ланс тебе поможет.